Но поспать мне не удалось. Едва я сомкнула веки, как меня разбудил какой-то шум. Открыв глаза, я с изумлением уставилась на оборотня в коротких штанах, позади которого стоял Бреннан в одном из подним, держа у его горла кинжал. Картина для моих покоев была не просто непривычная, а прямо вопиюще бесстыдная. Что здесь происходит? Изумленно воскликнула я, прикрывая одеялом совершенно пристойную ночную сорочку. «Его время подходит», — шепнул из темноты пугающий голос Агаты. «Берегись!» «Уже почти 6 утра», — хрипло произнес мужчина. «Это не повод заявляться в спальню к леди», — воскликнул взбешенный Бреннан. Незнакомец пожал плечами. «Я не хочу причинить вам вред, но если ты не отпустишь меня, рыжий, и не позволишь все объяснить, мне придется это сделать», — сказал он. Его голос звучал напряженно, так будто он боролся с собой, чтобы говорить. «Убери кинжал, Брен», — приказала я. «А вы сейчас же объясните, что происходит». «Вам нужно снова надеть на меня цепь», — сообщил он, «потому что ровно в 6 я стану зверем». Вспомнился заунывный звон часов, отбивающих полночь. Как раз после того, как они звенели прошлой ночью, волк превратился в человека. «Вы можете быть человеком всего 6 часов?» — изумился мой помощник, осознав сказанное. «Это очень странно». «Странно или нет, у вас ровно 5 минут». Хмыкнул незнакомец, оттолкнул его руку с кинжалом и пошел к выходу из спальни. «Поторопитесь». «И будьте добры, принесите мне парного мяса, лучше говядины, и еще молока». Я обратила внимание, что он уже ходит вполне прилично, хотя и припадая на раненую ногу. Но вчера он не мог ходить вообще. «Делай, что он говорит, Брен», — вздохнула я. Когда мужчины вышли, встала и направилась в купальню. Да, я не выспалась, но теперь не усну вообще. Тетя Агата высунулась из раковины, заставив меня расплескать воду от неожиданности, и пропела. «Как все это романтично, правда, дорогая? Этот оборотень такой привлекательный!» «Вы бы еще из стульчика выглянули», — сердито пробормотала я. «Ваша восторженность совершенно неуместна». «Ах, у меня так мало событий в жизни», — зашмыгало носом привидение. «Ну хорошо, хорошо», — спохватилась я. Ей в этом качестве действительно приходилось несладко. Он хорошо сложен, у него приятные черты лица и отличная шевелюра. Вот только я никак не разгляжу, какого цвета у него глаза. «Зеленые», — сразу успокоившись, охотно подсказала Агата. «Зеленые, как и у того зверя, в которого он оборачивается». «Зеленые глаза у мужчины — такая редкость, тем более такого глубокого изумрудного оттенка». «Нет, это сплошная романтика, а не мужчина». «Я пойду завтракать», — не реагируя на провокации, сообщила я. Вернулась в спальню, одновременно служившую мне гардеробной, и принялась одеваться. Служанки у меня не было, ни одна из нанятых девушек не задерживалась дольше, чем на 3 дня. Причину я знала. Призраки, которые охотно меня посещали, вызывали у обычных людей ощущение необъяснимой жути и желание бежать прочь, не оглядываясь. Именно поэтому я всегда была изгоем. И в раннем детстве, и в пансионе для девочек из знатных семей имени святой Альвины Первопрестольницы, куда меня определила мать, когда мне исполнилось 9 лет. Люди не задумывались о том, что на самом деле является источником подобных ощущений, и приписывали причину их появления мне. Из-за этого меня боялись или ненавидели, или и то, и другое. Я снова увидела заплаканную девочку. Зверька, загнанного в угол с верстницами, которые кидали в нее камни и кричали «Сдохни, ведьма!». Что и говорить, школьные годы приятными не были. Выйдя из комнаты, я остановилась у лестницы и прислушалась к звукам сверху. Оттуда раздавалось глухое рычание и звяканье цепи. Задумчиво постучав пальцем по перилам, я все-таки поднялась по ступенькам. Я говорила себе, что раны незнакомца от оборота могут открыться снова и, возможно, потребуется помощь. Но на самом деле мне было любопытно, он действительно превратился в зверя или соврал, не найдя чем объяснить пребывание в моей спальне. Я зашла и замерла под взглядом горящих зеленых глаз серого хищника. Его морда была в крови, а стоящий перед ним тазик пуст. «У пациента отличный аппетит», — сообщил Бреннан, появляясь из-за мебельных завалов и неся старинную масляную лампу. «Это к выздоровлению». «Будем надеяться», — кивнула я, удивленно взглянув на лампу. «Он попросил принести почитать что-нибудь», — пояснил помощник. «Вот этот?» — уточнила я, указав на волка. Тот тут же ощерил здоровенные клыки и зарычал. «Ночная версия», — усмехнулся Брен. Поставив лампу рядом с волком, сказал ему: «Не опрокинь, Серый. Книги принесу попозже». Я окинула зверя взглядом. Несмотря на утренний оборот, кровотечение не открылось, хотя бинты были сорваны везде, кроме лапы. Более того, раны затянулись молодой розовой кожицей и начали зарастать шерстью. С такой способностью к регенерации ему действительно понадобится день-два, ну, может, три. «Теперь ложись и спи», — сказала я, глядя в зеленые глаза. «Еда и сон — лучшие лекарства, помнишь?» Отойдя к стене, волк улегся на лежак и положил морду на лапы. Мы с Бренаном вышли из кладовой, помощник достал из кармана старинный ключ и запер комнату, пояснив, чтобы не шлялся, где не нужно. Как утром, пробормотала я, вспомнив давешнее происшествие. Все-таки тетя Агата была права. Незнакомец отлично сложен, великолепная рельефная мускулатура и никаких излишеств. Такими в учебниках истории рисовали вождей древних племен. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовался Брен. «Мне сопровождать тебя?» «Нет, благодарю», — с трудом прогнав из грез мускулистое видение, ответила я. «Здесь я в безопасности, ты же знаешь. Хочу сходить в деревню, пообщаться кое с кем. Вот только позавтракаю и поздороваюсь с бабушкой, а ты отдыхай». По губам Бренана скользнула улыбка. Он явно знал, как провести время отдыха. В минуты душевного раздрая он до сих пор называл меня лисенком, как однажды назвал девчонку, которую защитил от преследователей. Но Бренан Расмус и сам походил на лиса. Огненно-рыжий, лохматый, с прищуром, полным лукавства. Его зелено-карие глаза подмечали любую мелочь, будь то незапертое окно или кошелек, небрежно засунутый в чей-то карман. Он мог вскрыть любой замок, используя все, что под руку попадалось. Шпильку, ножик, спицу. Он быстро соображал и двигался, а бегал так, что за ним редко кто мог угнаться. И несмотря на внешне не очень крепкую фигуру, отличался удивительной физической силой. Если честно, я его обожала. Как брата, о котором всегда мечтала. Хотя брат у меня был, Алаберт. Младше меня на 5 лет, родился во втором браке моей матери, но родными мы так и не стали. Покинув башню, мы с Расмусом отправились каждый по своим делам. Прежде чем посетить столовую, я поднялась на 2-й этаж донжона и постучалась в бабушкины покои. Она вставала рано, сказывалась возрастная бессонница. Утренние часы тратила обычно на разбор почты. «Входи, Эвелин!» Услышала я ее голос и улыбнулась. Она по стуку определяла, кто за дверью. Я вошла. Герцогиня Варальберг полулежала в огромной кровати, просматривала письма. Из чашечки тончайшего кармадонского фарфора, стоящей на накроватном столике, доносился слабый летний аромат. Она взглянула на меня, приспустив очки. «Как спалось, дорогая? Что-то ты бледная с утра». Несмотря на возраст, ей недавно исполнился 71 год, бабуля не утратила ни прежней внимательности, ни прозорливости, которая, как поговаривали, была свойственна всем урожденным Кевинсам. «Сильно устала с дороги», — ответила я, поцеловала ее и присела на край кровати. «Меня укачивает, ты же знаешь». «Надо было воспользоваться антилетом», — поморщилась она. «Ты долетела бы из столицы всего за день, а не тряслась бы по ухабам целых 3». «Не люблю летать», — виновато ответила я. Это была правда, но никто не догадывался, почему именно я не любила летать. «Бояться высоты для рожденной в Норофинде — верх глупости», — фыркнула бабушка. «Я не боюсь высоты», — пожала плечами я. «Тут другое». Она отложила письмо, которое держала в руке. «Опять твои обожаемые привидения?» В ее голосе было столько искреннего возмущения, что я рассмеялась, потому что возмущение было адресовано не мне, а этим самым обожаемым привидением. Когда выяснилось, что я слабый маг, бабушка, единственная из всех родственников, приняла это известие как должное. Мать и отчим были откровенно разочарованы, остальные предпочли держаться от меня подальше, как будто я подцепила заразную болезнь. «Увы», — вздохнула я. Предпочтя перевести разговор на другую тему, кивнула на письмо. «Это от кого?» «О, это моя головная боль», — Бабушка снова взяла бумагу и потрясла ее так, словно хотела, чтобы она рассыпалась в прах. «Эндрю Рич, граф Рослинс, старый друг твоего деда, уже в третий раз приглашает меня на празднование юбилея. Ему исполняется 80, и он вбил себе в голову, что раз мой муж на том свете, в связи с чем не может составить ему достойную компанию, это должна сделать я. А ты не горишь желанием ехать», — я понимающе улыбнулась. «После того, как Эндрю во второй раз женился на этой вертихвостке, не помню ее имени, его поместье превратилось в осиное гнездо», — возмутилась бабушка. «Не поеду, как бы он меня не уговаривал». Бабуля лукавила. Имя вертихвостки она помнила, ведь, как и все урожденные Кевинсы, она обладала исключительной памятью. Я с нежностью погладила ее по плечу и поднялась. «Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Я позавтракаю и отправлюсь в деревню», раз обещала Ревину поговорить с дознавателем. «Не возражаешь?» «Иди», — кивнула бабушка и сердито уставилась на письмо графа. Должно быть, она представляла, как оно растворяется в воздухе, не оставляя следа. Я спустилась в столовую и дернула за шелковый шнур у входа. Ровно через 5 минут завтрак был подан. Бабушкины слуги были вышколены так, словно мы находились в столице, а не в глубокой провинции. В столовой висел портрет моего знаменитого прапрадеда, кисти известного живописца. Корвин Кевинс был поверенным короля Отиса III Кармадонского. Его называли «Железным Кевинсом» за силу воли, ум и преданность своей стране. Он стал первым официально назначенным градоначальником Валентайна, новой столицы нового государства, объединившего Ниверию и Кармадон. За заслуги перед Норрофиндом ему пожаловали герцогский титул и провинцию Варальберг, ту самую, где располагалось бабушкино поместье, в котором сейчас я и гостила. На картине прапрадед был изображен во время инспектирования какой-то широко раскинувшейся стройки. Предполагаю, что художник подразумевал возведение Валентайна, города, обожаемого королевой Альвиной и ее мужем Стичем. Они строили его с такой страстью и так быстро, что еще при жизни смогли поселиться в новом дворце. Корвин Кевинс был невысок, сухощав и обладал незапоминающимся обликом, который с равным успехом мог принадлежать и торговцу, и шпиону, и целителю, и наемному убийце. Я была чем-то на него похожа. Небольшого роста, с самой обыкновенной внешностью. Вот бабушка выглядела королевой, мама по меньшей мере придворной дамой, а я... «А ты истинная Кевинс», — воскликнула тетя Агата, выплывая из стены и усаживаясь напротив. «И выкинь эти мысли из головы, они тебе не идут. Лучше налей мне чаю». Я молча взяла с подноса чистую чашку, налила чай и поставила перед призраком. «Ах, как бы я хотела по-настоящему выпить сей живительный напиток!» — воскликнула тетя, промокнула бельма прозрачным платочком и исчезла. Воистину лучший способ избавиться от привидения — исполнить его желание.